Тот же день в поисках лагеря. На полном приводе и на пониженной ползем по лесной дороге. На часах 15:00. Пьяными дорогами без проблем выбрались за город. Едем на запад. Километров 80 по спидометру отмотали по прямой. Судя по карте, километров на полсотни от города. Нормально, можно передохнуть немного. Горючки полбака и еще полных две канистры в багажнике. Приемник по-прежнему молчит. Периодически Санек запускает автопоиск станций. Бесполезно. Я достал сигареты. В пачке не густо. 3 штучки. Ну что, бум бороться с курением? Съехидничал Санек. Может и бум, сказал я, закуривая и глуша двигатель. Вышли, огляделись, прислушались. Глушь. Нормальная такая таежная глушь. Я прошел вперед по еле заметной высокой траве колее. Очень давно тут никто не ездил. Похоже, задумчиво согласился Санек, всматриваясь в сторону северного склона от дороги. А это что там? Глянь. Я повернулся и пригляделся туда, куда Сашка показывал рукой. Метрах в 100 виднелось какое-то непонятное нагромождение, причем явно рукотворное. Но было тихо, ни голосов, ни шума. Ладно, давай-ка уже экипируемся, что ли, по-боевому. А то навели суету, смылись, а сейчас из-за невнимательности влипнем, не дай бог. Да и треники твои, диссонируют они с окружающей нас красотой. Сплюнь, Каркуша, сказал Санек, открывая парель салона микроавтобуса. Выволок рейдовый рюкзак. Ну и что тут у нас? Начал я бубнить себе под нос. Достал сверток с МРкой, собрал, дернул затвор, дослал, нажал на спуск. Все работает как часы, как и должно работать ухоженное оружие. Патронтаж набил картечью. Всего 24 патрона плюс 6 пулевых в патронтаж на прикладе. Очень удобная штука. И 5 картечи зарядил в мурку. Так народ ласково прозвал МР-153. Отлично. Всего 35 патронов. И бляха-муха, почти 2 кг веса у этого боекомплекта. Да, задумался я. Нарезняк в плане веса боекомплекта получше будет. Но, надеюсь, не проблема скоро будет разжиться старым добрым АК, раз пошла такая пьянка. Надел поверх армейской флоры. Я в ней на рыбалку и на охоту всегда езжу. Сумрак. Отличный комок. Прямо как будто под нашу приморскую растительность сделан. На голову вязанный подшлемник, гарнитуру к рацию, рацию в карман флоры. Перетянул лишние провода изолентой. Клапан кармана на пуговице. Придется кувыркаться, уже не выпадет. Отстегнул от разгрузки гранатные подсумки. Сложить вдруг чего. И флягу. И надел на ремень, которым и подпоясался. Кизлярский КШ-4 на пояс. Патронтаж на плечо через голову. Покидал в РД дождевик, нас, стропу, еще полсотни картечи, котелок с сублиматами. Ну вот, рюкзачок для пеших прогулок готов. Отложим пока в машину. Перешнуровал ботинки, попрыгал. Погремухи вроде нет. Отлично, я готов. Теперь главное в зеркало на себя не смотреть, чтоб не обделаться со страха. Кубина с партизана с хренов. Мандраж в коленках так и проскакивает волнами. Сашка уже тоже успел преобразиться в партизана-охотника. Также в сумраке из ИЖ-27 наперевес. Отличная двудулка для охоты. А как она для партизанщины, еще надо проверить. Ну что? Кроме нас пока в округе никого, сказал Санек. Надо только проверить, что за берлога там в низине. Хорошо, давай. Я пока обойду по дуге и займу позицию, а ты по свистку спускайся прямо. Рация на втором канале. Ага, кивнул Санек, присаживаясь на колено и готовясь прикрыть мой маневр. Земля после вчерашнего дождя еще не просохла. Так что достаточно бесшумно, как мне показалось, я прокрался по дуге к поляне. Интересное зрелище. Прицеп, похоже, тракторный. На нем 8 ветхих стульев с выцвевшей краской. У прицепа спущены колеса, которых почти не видно из-за обвившей их растительности. Метрах в 10 от прицепа грубо сколоченный стол из горбыля и пара скамеек, тоже сильно заросшие. Чуть в стороне нечто, накрытое несколькими кусками потрескавшегося линолеума и выгоревшим на солнце куском брезента. По силуэту этого лесного памятника догадался, что это мотоцикл с коляской. Еще дальше, метров 20 от прицепа, в тени широких крон деревьев и сильно заросшей высоким кустарником и лозой актинидии, стоял то ли сарай, то ли щитовой домик со скатной крышей. 2 на 2 метра примерно. Я видел дверь и вроде окошко маленькое, с обрывком пленки, которое когда-то заменяло стекло. Трава нигде не примята, заметно паутину. На столе куча опавших листьев. Здесь давно никого нет, вероятно. Кац, я на позиции. Прикрываю, как принял? Принял, выдвигаюсь. Вижу, как медленно приближается Санек. Сижу, вслушиваюсь, вглядываюсь. Пока тишина. Санек приблизился к мотоциклу. Замер, прикрываю. Принял, ответил я и перебежал за прицеп. Иду дальше, прикрывай. Санек медленно обошел всех ос постройки. Захожу, сказал Санек, сделав рывок к двери. А я почти одновременно подскочил и сунул Мурку в окно. Косой столб света от открытой двери осветил грязный пол, взметнулась клубами пыль и сухие листья. Санек достал фонарь, а луч пополз по стенам и полу. Никого. Обошли еще по спирали поляну. Метров 100 ниже обнаружилось русло высохшей мелкой речки, вместо которой меж белых и гладких камней теперь бежал ручей с чистой и прозрачной водой. Хорошо. На водопой можно ходить, не оставляя следов. Вернулись в сарайчик. Пара табуретов, тумбочка у стены. Рядом в углу сложенная раскладушка со сгнившим и осыпавшимся брезентом. А вдоль противоположной стены старые бидоны из-под молока. 18 штук. 3 ряда по 6. Стоят друг на друге. Постучал. Некоторые полные. «Давай один снимем и посмотрим», — предложил я. Попыхтев, сняли один бидон с верхнего ряда. Открыл. Сладко пахнуло. Посветил фонарем. Ну, конечно, мед, засахарившийся и превратившийся в большую карамельку. «Пчелок жалко. Вымерзли, наверное». «Осмотрись пока, а я подгоню сюда басик», — сказал я. Прежде чем отъезжать, походил вдоль колеи, присматриваясь в сторону поляны. Получилось, что прицеп можно увидеть именно с того места, где мы остановились. Удачно так остановились. Покопался в рюкзаке, извлек оттуда простенький навигатор Garmin. «Смотри-ка, работает, и спутники обнаружились». «Правильно, это же вражеские спутники». Отметил точку в навигаторе. Пусть и нам послужит вражья техника. Чтобы заехать на поляну, пришлось объезжать также по дуге, но с противоположной стороны. «Как считаешь, подходящее место для лагеря?» — спросил Сашка. «Ага, только бы не погибнуть нам тут в борьбе». «В какой?» «Не в какой, а с кем?» «С кариозными монстрами», — рассмеялся я. «Меда глянь сколько!» «Монстры от соевого шоколада вражеского, а от меда только польза одна». «Да, похоже, сюда постоянно кто-то пасеку вывозил на лето. Но что случилось с пасечником, непонятно. Забухал, техника сломалась. Сюда без Шишиги или Беларуськи этот прицеп не заволочешь. В общем, спасибо тем, кто тут построил эту сараюшку. Будет где от непогоды временно спрятаться». Нарубились с Санькой высокого кустарника, вернулись на колею и воткнули ветки-таволожки в землю так, чтобы нельзя было, так же, как и мы, случайно заметить этот прицеп на поляне. Более-менее навели порядок в сарае, отмыли найденное ведро и принесли с ручья воды на питье, готовку и умыться. Перебрали свое барахло и аккуратно уложили все в басики. А то болталось по салону. Да и если быстро срываться с места, чтобы было, как говорится, все свое вожу с собой. Но можно и поужинать. Сварили риса с тушенкой, поели и, заварив чаю, уселись во дворе за стол. Да, натюрморт писать можно. Стол из горбыля, на нем две фузеи, как говорила моя бабушка, котелок с чаем и придавленная двумя кружками карта автомобильных дорог Приморья. Не весь что, конечно, но хорошо хоть это есть. В общем, натюрморт партизанского быта. «Да, за эти сутки как отдельную жизнь прожил», — вздохнул Сашка. «Завтра новый день, и надо решить, как мы его проживем, и вообще, как жить дальше». «Да не ясно еще ни хрена. Может, и сваливать из города не обязательно было». «Может, и не обязательно. Но как бы ни называли наши власти то, что произошло, я понимаю это однозначно. Оккупация». «Вот ты говорил воевать. А за что?» «За свой дом, за близких, за эту вот тайгу. Сань, это наша земля. Своим молчаливым согласием мы позволили ее продать врагу. Надо исправлять ошибки. И свои, и чужие». «Ага», — отхлебнул Сашка чай и снова придавил край карты кружкой. «Слушай, а как возвращаться будем за своими?» «Обдумать надо. Завтра поедем обратно. Басика бросим в районе полка. Несколько домов в старой постройке недалеко от въезда в город. Потом пешком и не отсвечивая мимо Шанхая, частный сектор с западной стороны города, и со стороны котельной вдоль речки выйдем к гаражам. Там в подлеске посидим, понаблюдаем. На связь выйдем, расспросим, что к чему». «Ну давай так», — согласился Санек. «Тогда теперь бай. Чур, я первый». «Хорошо. По 4 часа будем дежурить. Я тебя разбужу». На улице заметно похолодало и поднялся ветер. Он раскачивал кроны деревьев и срывал уже начавшую засыхать листву. Не более +7, и облачность плотная. Сашка разложил пассажирские сиденья в басике и завернулся в спальник. Я поддел термобелье, накинул на плечи расстегнутый спальник и пристроился у прицепа на пенке. Прислонился к колесу, ствол на коленях. Сижу, слушаю лес. «Как же это все случилось?» – задавал я себе вопрос и сам на него отвечал. «А чего, собственно, оставалось ждать?» «Вот и прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете». «Ага, с надписью UN». «Пиндыр, конечно, но все к тому и шло на самом деле. Чего можно было ожидать, когда 70% населения за чертой бедности живут уже более 10 лет, а 3-5% распродают нашу страну направо и налево и имеют от этого нехилый профит? Естественно, с нашего народного молчаливого согласия. Армия превратилась в голодную обезьяну с гранатой, одебилившая от пива, наркоты и безделия молодежь. Зато в телеке. Don't worry, be happy. ВВП удваивается. И вообще, все зашибись, и у нас есть для вас мазь. У правителей наших понятие государства поместилось внутри МКАД. В общем, дорогие россияне, опять жидко обделались. Все мы. Теперь все. Стадо баранов готово к стрижке. Власть имущие устраивают свою жизнь и жизнь своих детей в странах потенциального противника и зачастую даже ведут там успешный бизнес, продавая богатство 1/6 части суши. И ведь даже если найдутся, в чем я не сомневаюсь, люди готовы бороться за свою родину, именно родину, а не государство, с его Газпромами, Сбербанками, Дерипасками и Абрамовичами, то как им всем объединиться? Как научиться слышать и слушать друг друга? И принимать верные и самостоятельные решения. Одно я знаю точно. Демократия – это не про нас. Демократия и европейские ценности нас убивают. Но одно радует. Мы вон с Сашкой уже объединились. Мы уже не поодиночке. И есть на примете несколько человек, которые, скорее всего, тоже не будут менять свою родину на стеклянные бусы. И наверняка среди офицеров найдутся те, кому этот финт ушами с ММС не по душе. Поживем увидим. Пока стоит задача выжить, оценить ситуацию и действовать. Как? А дальше видно будет. Начал ощущать, как холодает. Отхлебнул из фляги. Однако надо бы запастись для сугрева. В тревожном рюкзачке, конечно, лежит армейская фляга с чистым спиртом медицинским, но запас нужен. Зима впереди. А это и мандраж прибить поможет, и согреться. Показалось, что хрустнула ветка. Вдалеке. Потом еще. Насторожился, прислушался, пытаясь превратиться в большое ухо и понять, откуда звук. И тут до меня дошло. Это перестрелка. Сделал вызов в рацию. И чуть не рассмеялся в полный голос, когда увидел, как Сашка в басике подорвался, открыл дверь и, ничего не соображая, но с ружьем выкатился на траву такой боевой гусеницей, потому как он был еще наполовину в спальнике. Гарнитура-то у него от рации в ухе была. Ну вот и боевую тревогу отрепетировали. Давясь от смеха, сказал в рацию: «Кац, замри!» И тут я увидел последствия нашей невнимательности. При открывании двери в салоне зажегся свет. И стоит теперь басик, как елка новогодняя посреди поляны. Делов-то было просто кнопку передвинуть на светильнике в другое положение. Но кто бы это сделал? В общем, это косяк. И в будущем может быть косяком смертельным. Но Санек быстро сообразил и закрыл аппарель салона. «И что? Слышишь перестрелку вдалеке?» «Похоже на то. Где это может быть? Тут же вроде не должно быть ничего. Может, кого по лесам гоняют? Например, таких же, как мы». «Нахрен сейчас такие, как мы, никому не нужны», сказал Санек, вставая и освобождаясь от спальника. «Похоже, это на ЗКП командующего замес». «Да, стопудово там». В плане ориентирования я Сашке доверял полностью. Он местный, с детства по тайге. А я в Приморье только с 92-го года, как служить призвался. А потом по схеме. Влюбился, женился и остался. Уже 18 лет как. Значит, на завтра надо маршрут изменить. И сначала там, на ЗГП, погоду понюхать. Ладно, раз уж я проснулся, заступлю на дежурство, сказал Санек, подпихивая зажженную таблетку сухого спирта под котелок с недопитым с вечера чаем. А я завалился спать, положив Мурку на пол. Уснул на подлете к подушке, и Санек разбудил меня в 6:00, также вызовом в рацию. Да, надо привыкнуть. А то, подрываясь от противного и громкого пиликания в ухо, можно и переломать себе что-нибудь.